Мы начинаем урок номер 36, Хэблет, страница 10, 10 строчка после точки. Веш 11, Лефареш, Альтерех, Шигу омер, Шигадам. Следующая страница, 11, первая строчка. Мекабель, рацон, вехешек. Лекабель, хают, медварим. Два. Шиквар, амар, алейхем. Шигу в солод. Вахшава три. Гу раца лекабель мехем мезонот. Точка. И закрывается скобка. То есть он нам сказал в последнем предложении, что можно сказать, что он не уверял ничего. Он сказал, можно сказать, что как приведено в книгах, что иногда человек приходит в Гильгуле свиньи. А потом он теперь он говорит с точки зрения духовной работы. То есть одно не отрицает другое, одно не противоречит другому. С разных аспектов. То есть аспектами Гильгулим. Это можно объяснить. А сейчас он на второй, он теперь нам говорит в нашем уроке в этом. Десятая строчка после точки. Другой аспект в духовной работе. Ваеш 11 лифареш. И можно объяснить, или даже нужно объяснить, можно объяснить. Альдерех шиву омер. Так как по пути, как он говорит. То есть, как он говорит. То есть, то, что человек входит в свинью, как бы в Гильгуле. Он может это объяснить. Как сказать, путем духовной работы. Шега Адам, что человек. Следующая страница, 11, первая строчка. Мекабель получает рацион, желание, вехешек и страстное стремление. Лекабель получить хают, жизненную силу. Медварим от вещей два шеквар, которые уже амар, которые уже на которые он уже сказал, алейхем о них, о которых он уже сказал, шегу псолет, что это псолет отходы, псолет отходы. То есть не годится. Отошел от них. То есть для него это уже псолет. Понятно, что мы, как мы говорили, высшая ступень. Мы сейчас скажем. Вахшава теперь три. Гу он роце. Роца, извини. Желал, пожелал. Лекабель получить мегем от них. Мезонот. Питание. Рассмотрим поближе. Страница десятая. Строчка десятое. Вы ешь, и необходимо. Или ешь, необходимо, или надо просто. Одиннадцать. Лефареш. Надо объяснить, пояснить. И это, или можно пояснить, можно сказать, добавить, можно так изменить. Альдерех. Альдерех так говорят, а по пути, то есть путем. Шегу омер, как шегу омер, что он говорит, или как он говорит. Шагадам, что человек. Страница 11, первая строчка. Мекабель, как мы говорили уже, получает рацион, желание. Все эти слова нам абсолютно все знакомы. Желание и получает и страстное стремление, хэшек ползает. Лекабель, чтобы получить, к получению, можем сказать, ну, получить хают, Хают и жизненная сила, от слова хай. Мидварим, двар, давар это будет вещь или слово. Одно и то же на этом языке. Один и тот же корень. То есть, видишь, как слово и вещь одно. То есть, слово как бы является корнем, общим корнем вещей. Или слово имеет, и слово или общее, будем сказать, скажем так, что каждая вещь имеет какое-то слово, как его корень. Имеется в виду, а слово, а еще выше, чем слово, есть как бы его корень и в силах мироздания. Мы дворим от вещей. И можно сказать тоже от слов. Либо человек больше, он получает жизненную силу от слов, а не от самих вещей. Кажется ему, что он от вещей получает, но то, что эти вещи ему говорят, от них он получает силу. Два. Шеквар амар алейхем, что он уже сказал о них, дословно. Шеквар, что он уже амар сказал алейхем о них. Шегу, что это? Стоит он, но он говорит, но он переводит так. Но здесь он для нас это будет как это. Что это? Всолет. Отходы. Что значит отходы? Так как мы говорили, что высшая ступень, то, что является отходом к высшей ступени, для высшей ступени, она в духовном. Закон духовный. Закон вечности. Что является отходом для высшей ступени, то это еда полная. Еда для, как сказать, питания, свет для низшей ступени, следующей низшей ступени. Или ряда низших ступеней, всего, что внизу его ступени. И поэтому, он говорит, он уже отказался как бы от этого, что он уже сказал о них, что это отходы. То есть, он уже не пользуется этим. Вахшав, а теперь три. Гураца, он захотел, или хотел, захотел, лекабель получить мехем от них мезонот, пропитание, как бы сказать, или питание, пищу. Четвертая строчка. А поэтому он взял это в скобки, заключил это в скобки, это предложение. Что оно говорило как бы о том, что о инкарнации. Он хоть ни в этом не желает входить в это, в эту тему. Четыре. Ухмохен. Базман. Шега Адам Маргиш Ше Ахшав 5 Гу Немца Вивхинат Алия У Маргиш Кецат 6 Таам Баавода Аль Йомар Шеахшав Ани Сем Немца Вемацав Шеани Мевин Шекидай Легьот 8 Овед Ашем. Может быть, неплохо сейчас оставшиеся уроки, что мы немного так, каждое слово я говорю, а и ты повторяешь. Тоже даст свой эффект. Четыре. Перевод. Ухмо хен. И также. Оба надо переводить так. Ухмо хен. Также. Также. И также. Базман. Во время. Шега адам. Что или как, когда. Когда человек маргиш, ощущает. Ше ахшав, что теперь. Пять. Гу, он, немца, находится. Вивхинат, в аспекте алия, подъема. Умаргиш и ощущает. Кецат немного, шесть. Таам, вкуса. Баавода, в работе. Аль, йомар, пусть не, аль, не. Но мы говорим, пусть не, йомар, не скажет. Пусть не говорит, пусть не скажет. Ше ахшав, что теперь. Они, я, сем. Немца, нахожусь. Вамацав, в состоянии. Ше они, что я. Мывин, понимаю. Ше кедай, что стоит, льет, быть. Восемь. Овед, работником. Гашем, Гашем, Творца. Четыре. Ухмохен, и также, так обе переводи. Хен это будет, кен это будет так. Хен, мы говорим хен, потому что слово хмо заканчивается на гласной. Так хен мы говорим, что это так. И также так, дословно. Но мы так не говорим. Так же так. Поэтому говорим и так же. Базман во время. Шагадам, что человек. Это мы понимаем. Это у нас ничего нового здесь нет. Маргиш ощущает, шеахшав, что теперь. Пять, у немца он находится, вимфхинат алия. А здесь мы, у нас смехут. То есть, соединение двух слов в сочетании, сочетание двух слов, которые связаны родительным падежом. Вимфхинат в аспекте. И мы уже можем вставить, как бы вопрос поставить, чего, кого чего, в чего, алия, в аспекте чего, подъема. И мы видим, а как мы это узнаем, узнаем тоже по окончанию, мы видим тоже здесь бифхинат, женское, женский род, первое слово такого соединения, смехут называется, оно заканчивается на букву ТАВ. Прибавляется буква ТАВ. Вместо ГЕЙ. ГЕЙ изменяет, как бы, вместо ГЕЙ становится буква ТАВ. Женского рода. Вивхинат алия. Умаргиш и ощущает кцат немного. ТААМ шесть БАВОДАС вкус в работе. Альюмар пусть не скажет, пусть не говорит, пусть не скажет. Ну, уже было у нас уже. Надо читать как аль, не. Шахшав, что теперь, они, я, семь немца нахожусь, вам отца в состоянии. Все слова нам известны абсолютно. Ше они, что я, мы вин, понимаю. Шехедай, шекедай, что стоит, легьет, быть. Восемь, овед, Ашем, работником Творца. Смотри, как все слова нам известны. Очень мало слов, запас небольшой, не играет, в духовном совершенно не нужно. Почему это так? В этом мире, который полон всяких контроверсий, противоречий и всяких ненужных вещей, и очень множество всего, то есть громадный запас, запас слов, миллионы слов в каждом языке, особенно в развитых материальном отношении, в технологическом обществах, языках. И поэтому громаднейшее количество слов есть. И всяких производных, всяких специальных и так далее, и так далее. А в духовном, чем выше, это как пирамида. Чем выше, тем ближе к корню. И бывает так, что есть как бы корень одного слова, а есть еще как бы целое понятие, которое правит целым набором каких-то слов, которые понятия в нашем мире. Поэтому чем выше оно тем меньше получается. И это не противоречит тому, что сказано, что в каждом слову, в каждой вещи в нашем мире соответствует определенный корень в духовном. Ибо, конечно же, в нашем мире есть сотни миллионов, может быть, столов. И, тем не менее, все они имеют один определенный какой-то корень вверху. Конечно же, вы можете сказать, что да, но каждая травка имеет свой корень вверху. Тоже так, правильно. Но в то же время оно в понятийном понятии, это правильно, по силам, да. Так это есть, корень есть. А в понятийном понятии, будем говорить, выражающимся в слове, это будет меньше гораздо. Так, ибо слово, конечно же, каждый стул, он как бы имеет свое определенное, ибо он имеет все свои качества. Мы, конечно, не видим это, все свои качества. Один имеет больше размер, другого материала и так далее. Что каждый как бы имеет корень в духовном, который на него воздействует. Да, что у него различная площадь и так далее, так разные другие аспекты, различная проникаемость света и так далее. Он воздействуется сверху определенным корнем каждой отдельности. Но понятие стол, оно везде, оно стол, оно относится ко всем сотням миллионов понятий столов. Поэтому само понятие, оно, конечно, по понятийному понятию, языка было гораздо очень-очень краток. И по этому принципу.